Крепость всегда защищает все ее люди, а у войны нет законов, не надо обманывать себя. В бою кровь ударяет в голову, и мечи рубят всех. «Я не хочу быть королем, я не могу!» Снова хотел заспорить Фадейка, но что-то сдвинулось у него в душе, и Сет Фадейк тихо спросил: «Что я должен делать, король?» «Все, что хочешь, мальчик», — выдохнул старый Рах. «Все, я говорю, хуже не будет». «А что я хочу?» «Я домой хочу». Но тут он вспомнил серые осенние дни, унылое вечернее застолье и собственный крик души. «Хоть бы что-нибудь случилось, пусть хоть что!» Круг замкнулся. Торга тяжело лежала у Фадейка в ладони. Он опустил ее в нагрудный карман школьной курточки, шевельнулся, собираясь встать. «Подожди», — одними губами попросил король. Фадейк опять замер у королевского изголовья. «Уже недолго», — прошептал старый Рах. «Побудь, пока я». Фадейк вздрогнул. За разговором он почти забыл, что время короля уже отмерено. Теперь же предчувствие, что с минуты на минуту сюда придет смерть, прокололо маленького Сета тоскливым страхом. «Не бойся», — через силу сказал король. «Я знаю, ты не видел вблизи, как умирают. Но это не так уж страшно. Поверь мне последний раз». Фадейк мотнул головой и сердито сказал: «Я не боюсь», и заплакал. Он заплакал сразу, взахлеб, не от страха, а от жалости, которая неожиданно резко воткнулась в сердце, и от мысли, что через несколько минут они уже ничего не смогут сказать друг другу. Заплакал от несправедливости смерти, которая делает большого, сильного и храброго человека самым беспомощным на свете, делает его никем. Он не мог остановить слезы и боялся, что король узнает его горькие мысли. Но Рах улыбнулся и сказал отчетливо: «Спасибо, малыш, это добрая примета. Мы разучились плакать, а если кто-то от души плачет над Итом, значит, путь его в другой мир будет легким. Хотя какой там другой мир?» Он замолчал, и слышались только Фадейкины всхлипы. Король сказал непонятно: «Не так уж я и виноват». Потом сделался очень строгим, уперся взглядом в кожаный потолок шатра. Ветер стих, и песок уже не скреб стены. Король сомкнул губы, положил на глаза ладонь, отодвинул локоть. Фадейк перестал всхлипывать и замер в тоскливом предчувствии. Прошла минута, локоть дрогнул и ослаб. Фадейк всхлипнул опять, но тут же отчаянно сжал зубы, встал, краем плаща вытер лицо. Снаружи раздались беспокойные голоса. Фадейк еще раз посмотрел на короля и вышел. «Король умер», — прошептал он. Опять упала глухая тишина. Безмолвие легло на кибиточный город осаждавших. Мертвой казалась и крепость, громоздившая в фиолетовом небе башни с неровными зубцами. Кто-то сказал тихо и значительно: «К нам идет великий вождь тауринов, князь Уратахал». Сдержанный шепот прошелестел в толпе. Высокий, костлявый и безбородый Уратахал шел один, без оружия и доспехов. Крылатый шлем он держал под мышкой, седые пряди шевелились над костистым лбом. Узкое лицо было сумрачным и спокойным. Воины и начальники итов молча расступились. Таурин остановился перед Фатамиром. Отчетливо, но без надменности он проговорил: «Здравствуй, маршал! Здравствуйте, иты! Я узнал, что король Рах умирает, и пришел проститься». «Король итов умер», — сказал Фатамир. «Сет Фадейк был последний, кто говорил с ним». Уратахал нагнул голову. «Привет тебе, Сет. «Примите мою печаль, Иты. Я могу побыть с королем?» Иты переглянулись. «Войди в шатер, князь», — негромко произнес Фатамир. Уратахал скрылся за кожаным пологом. Никто не пошел вслед. О чем будет думать вождь тауринов, оставшись наедине с мертвым королем Итов? С тем, кого долгие годы считал врагом и без кого не мыслил своей жизни. Не мыслил, потому что жизнь была постоянной войной, а в войне главным противником был король Рах. Их судьбы переплелись, вражда их давала смысл существованию. И, может быть, старый князь будет печалиться об умершем враге, как печалится о давнем товарище. А может быть, подумает князь, что и он, Уратахал, не вечен в этом мире красных песков, и не так уж много осталось дней. Не придет ли мысль, зачем они, эти дни, те, что прошли, и те, что еще будут? Зачем эта война?